Артем и его люди по несколько человек отступали к роще, но огонь уже полыхал вокруг, поглощая все на своем пути. Чувство ужасного беспомощности овладевало ими, но Артем знал, что отступать значит выжить, а выжить значит найти и покарать тех, кто хотел его смерти и смерти его людям. Когда они почти добрались до рощи, через поляну и ров, укрывающих их от опустошительного пламени, Артем остановился, чтобы перевести дух. Но вот нелегкая судьба вновь испытала их. Из-за ближайшего холма путь преградили трое вооруженных нападающих, их лица покрыты масками, а в руках горели факелы. Артем и его товарищи оказались лицом к лицу с тремя бандитами, которые преградили им путь. Воздух наполнился напряжением, и каждый из них понимал, что от этого боя зависит их благополучие. «Нужно захватить одного в живых», — написал Артем в общем чате, увидев короткие кивки своих напарников. Огромные деревья рощи обрамляли сцену, но гул огня из деревни все еще слышался где-то позади, придавая ощущение необратимости происходящего. Первый бандит, наиболее уверенный в себе, с хриплым смехом вытащил свой меч и бросился вперед, надеясь одним ударом запугать противников. Артем быстро среагировал, парировав его удар щитом, и тут же контратаковал, стремительно нанеся резкий удар по бандиту с правого фланга. Бандит попытался увернуться, но не успел, меч Артема, чавкнув, отрубил ему руку. Бандит схватился за культу и, зарычав от боли, вскрикнул и бросился назад. За ним побежал парень, рассказавший Артему про кворгов. «Надо будет узнать его имя», — правильно подумал он, — уже без руки не боец, но рассказать может многое. Пронеслась мысль в голове у Артема. «Зря вы мне попались. Ой, зря». Тем временем второй бандит атаковал справа, одновременно пытаясь выхватить инициативу боя. К нему присоединился и третий их подельник. Но парень успел уклониться, но еще один парень, бежавший за Артемом, заметив его тревогу, бросился на помощь. Они вдвоем принялись отбивать нападки двух бандитов, слаженно действуя, как единое целое. Один отвлекал врага, в то время как другой, более опытный во владении оружием, нанес решающий удар. Бандит не успел среагировать, его выпущенный из рук меч полетел в сторону. Убить Васин 3 ЛВЛ, получено 40 Б. Смахнув сообщение, Артем в коротком прыжке сблизился с третьим, но тот явно не собирался сдаваться. Артем почувствовал, как его сердце бьется быстрее. Ударом щита парень слегка сбил его координацию, заставляя сделать несколько шагов назад, а после одним точным ударом в солнечное сплетение оборвал мучение этой твари, посмевшей творить бесчинство. Схватившись за меч, торчащий из груди, в его глазах творилось неверие происходящего. Они считали уже себя богами этого мира, что им никто и ничего не сможет противопоставить. Убить Гена Чеплик 4 ЛВЛ, получено 80 Б. Когда последний из бандитов пал, Артем повернулся к своим товарищам. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь отдаленным потрескиванием огня, запахом сгоревшего дерева и с кулежом потерявшего руку. «Ну что, однорукий бандит? Блин, ну и имена вы себе, конечно, повыбирали. Так, хорош стонать, ты нам все расскажешь», — сказал Артем, поднимая его за шкирку. Парень примотал ему целую руку к телу ремнем от туники. «И это даже не обсуждается. А сейчас будет больно». С этими словами он поднял факел, еще горящий с земли, и прижег бедолаге рану. Крик, раздавшийся из его уст, казалось, было слышно в горах, у Артема аж уши немного заложило. После того, как Артем и его группа связали пленника и оттащили его к месту встречи, стало известно, то что и так было понятно, что бандиты — это не просто случайно заблудившиеся грабители. Нападение оказалось спланированным, и пленник в страхе, но с явным облегчением, начал рассказывать свою историю. «Мы те, кто сбежали от вас тогда, ты убил нашего главного Бурова», — проговорил он с дрожью в голосе. «После того, как вы освободили людей и убили главного, мы сбежали на север. Там деревня одного авторитета. Мы и другого пути никогда не знали, а он сказал, наш путь – это не путь добычи, а путь силы. Мы объединились с ним, сейчас он зовет себя король, который обещал нам богатство и власть в своем будущем королевстве. Мы рассказали про Бурового и то, что деревня захвачена, рабы освобождены. Это он скомандовал нападение на вашу деревню. Привести ему как можно больше людей». «Сколько у него людей?» — железным голосом спросил у него Митя. «Я не знаю, человек 15, не больше», — начал скулить он. Артем перевел взгляд на него и воткнул меч в его ногу. «Тебя спросили, не слышу верного ответа. А-а-а, не надо, прощу, 45 человек, не считая нашего десятка, «Прошу, не надо», — завопил он. «Нам с ними пока не справиться, отступаем к реке как можно скорее. От этого животного избавиться, пока за ними еще не подтянулись, такие же нелюди, как он. Узнай примерное местоположение их базы, где живут, чем питаются. Давайте быстрее и командую отступление», быстро напечатав мысленное сообщение в чат, увидел, как передернула от него Маргариту. «Артем пошел к ней. Он бы тебя еще и изнасиловал, и ты бы молила о смерти. И ты это сама знаешь. Не станешь сильнее, в один непрекрасный день, так и случится», — тихо сказал он ей, положив руку на плечо. Артем увидел, как у Маргариты налились кровью глаза, как у разъяренного быка. «Пока все обдумывали мой приказ, она, резко выхватив свой клинок, бросилась на него, втыкая нож ему в шею. Кровь окропила рукоять и половину лица девушки. Упав с него, не вытащив клинок, ее свернуло рядом в рвотном позыве. «Помогите ей, что ли?» Подойдя к трупу и слегка пиная его ногой, Артем сказал: «Я еще просил допросить. Обдумай в следующий раз все, а потом уже делай. А так молодец, яйца есть, не все потеряно». Собравшись, они выдвинулись в сторону реки. Вокруг была ночь, окутавшая мир мягким покрывалом темноты, и Артем с товарищами продолжали свой путь. Дойдя до нее, они побрели вдоль берега реки. Лунный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, создавал волшебные узоры на земле, а вода реки, словно зеркало, отражала свет от их факелов, создавая мерцающие блики, которые танцевали на поверхности. Каждый шаг по мягкому грунту был наполнен тишиной, нарушаемой лишь шепотом воды и треском веток под ногами. Вокруг царила атмосфера спокойствия, но в то же время в воздухе витала напряженность, как предвестие грядущих событий. Артем чувствовал, как его сердце бьется в унисон с ритмом природы, и это придавало ему сил. Остановившись в одной из ложбин возле берега, они разожгли костер. Разгоревшись на берегу, он бросал теплый свет, который освещал лица его друзей, придавая им вид героев, готовых к борьбе. Пламя поднималось вверх, словно стремясь к звездам, а его отражение в реке создавало иллюзию, будто огонь продолжался и под водой. Вода, играя с огненными бликами, казалась живой, как будто сама природа поддерживала их в этом нелегком пути. Артем остановил плясавшие в его голове мысли. На мгновение он хотел насладиться этой красотой. Смотря на отражение костра в реке, в его душе зарождалась надежда. «Мы сможем это сделать», — шептал он себе, глядя на пламя, которое, несмотря на все трудности, продолжало гореть. В этот момент он понял, что даже в самые темные времена можно найти свет, если не терять веру в себя и своих товарищей. Ночь продолжала углубляться, и звезды, словно стражи, наблюдали за их путешествием. Каждый из них, уставший, но полон решимости, зная, что впереди их ждут новые испытания, а именно поиск нового дома. И в этом отражении света на воде они видели не только свою борьбу, но и надежду на лучшее будущее. «Выставьте посты, если что будете, вот у меня есть лишний плащ, кому надо». Достав свою пайну лудеранга из сумки, положил ее на большой валун. Усталость валила с ног, огромное желание открыть награды не смогло его переубедить. Артем, выбрав место, где песок с травой был более сухим и мягким, укутавшись в плащ, уволился и уснул. Закрыв глаза, Артему показалось, что он их и не закрывал. Очутился сидящим на красивой резной лавочке, под раскидистым дубом. Одет был в красивую белую тунику, расписанию золотом. Напротив него была древесная чаща. Вдруг кроны и корни стремительно сплелись, превратившись в некое подобие трона. Артем прикрыл глаза локтем, потому как в следующую секунду в яркой вспышке там появилась его богиня-покровительница. «Я смотрю, ты особенно обо мне не распространяешься. А зря. Будь у меня больше последователей, я бы больше смогла сделать для вас». Не дав Артему ответить, продолжила: «А да, я постоянно за тобой наблюдаю. Не все решения мне, конечно, нравятся. Ты должен стать сильным лидером. Я позже подкину еще пару квестов от системы». Подняв указательный палец вверх, повысив голос, она сказала: «Не стоит меня перебивать. Сначала ты должен найти себе дом». «Да ты правильно мыслишь. Но пока ты будешь его искать, враги окрепнут и укоренятся. А ты так и будешь спать в полях, да лесах. Сейчас вам нужно больше людей. В лесах я нашла деревню, там вполне мирные, адекватные люди, вот примерное местонахождение, немного покалит». После этих слов Артема выгнуло дугой, и он скатился с лавочки, в пробивший его судорог. Перед его глазами мелькали картинки. Дальше на север по реке есть брод, перейдя его углубляться в чащу и идти строго на северо-запад до огромного дуба. Там на дереве у них пост, если идти ровно с северо-запада, то за деревьями им не будет видно. Артем видел все, будто шел сам. Своими ногами ощущал хруст веток под ногами, видел своими глазами свет, пробивающийся через зеленую листву. Ощущал, как пробирается через ветки, которые хлестают его по лицу, хоть там и был проход между кустами. Но он знал, что нужно идти именно с этой стороны, ведь иначе его обнаружат. Он даже услышал обрывки разговоров, что людей не будут сменять пару или больше дней, поэтому и дежурить они будут по очереди. Даже имена Андрей, Светлана и Марк разглядеть из в листве не получилось, но их главного зовут Петрович. Богиня даже показала Артему, как он выглядит, хоть и смутно, седой мужчина, лет где-то 45-50, с пышными усами, в кольчуге с плечами, копьем и большим овальным щитом. Прям охранник из ТРЦ, только в средневековом образе. Ухмыльнулся про себя Артем. Когда видение закончилось, Артем обнаружил себя лежащим на полу перед лавочкой. Диана с ухмылкой смотрела на него, пока он пытался подняться и сесть обратно на лавку. Не нужно его недооценивать, он хороший воин с добрым сердцем. Их поселение насчитывает 20 человек и пока что в округе, относительно спокойное место. Но это пока что, нужно убедить их пойти за тобой. Да-да, покинуть насиженное место и отправиться в неизвестность. Этот лес, граница с неземным богом. Там скоро будет жарко и невозможно набрать нужную силу. Тебе еще нужно набрать людей, и быстрее. А теперь задай вопрос, только быстрее. Мало времени. Ты плохо стараешься. Мы так проиграем. Зачем это все? Зачем нужно было переносить всех в этот мир? Выдавил из себя Артем. Другого выбора не было. У нас идет война с гигантами, это древние титаны. Они восстали против нас, захотели свергнуть нас. А человечество для них так и вовсе, просто закуска, которая будет размножаться в грязи, как свиньи. Вы ничего не сможете им противопоставить. Только верить своим богам, ваш единственный путь. Другого выбора не было, смертный. Так было нужно, прими это. Все, тебе пора. Глава 10. Артем встал и отряхнул песок с плаща, направился к костру. Вокруг него были сложены бревна, найденные на берегу. Возле костра еще сидело несколько человек. Вы чего не отдыхаете? Спросил их Артем. Мы только со смены. «Спать уже не хочется», — ответила девушка, ковыряя что-то палочкой на земле. С другой стороны костра подошел усатый мужик из освобожденных рабов, в руке у которого были разделанные тушки каких-то животных, очень похожих на зайцев или кроликов. «Это ты где их наловил?» — спросил его Артем, присматриваясь к очень похожим животным. «Да я в подлеске перед сном, силки поставил, вот 3 из 6 удачно». Система их что-то вроде люминов обозвала. «Такие крупные зайцы», с рожками как у баранов, только маленькими, ответил мужчина, поясняя, я это, часто на охоте пропадал, вот и знаю кое-чего, классно шашлык из зайца, наверное вкусно, сказал Артем, потирая ладони, на самом деле это же дичь, у них мясо жестче, секунду подумав, заулыбался, глядя на тушки, но лучше сухпайка, еще б картошечки или чего-то такого, мечтательно сказала девушка рядом, но Артем уже не слушал, достав фиолетовый шар, он секунду повертел его в руках, ловя на себе удивленные взгляды людей. Раскрыв его в руках, появилась таблетка черного цвета, от нее так и веяло холодом. Темный шаг А. Активный навык. Тьма. Вы совершаете пространственный шаг по тьме. Вы должны находиться в темном или затемненном пространстве. Место, куда вы хотите переместиться, должно находиться в темном или затемненном пространстве. Стоимость 1 метра. 2 маны. Дальность ограничена видимостью. Вы должны видеть точку перемещения. Желаете изучить? Да нет. На секунду у Артема сперло дыхание. Да это же, какой потенциал у этого навыка? Просто взрыв головы. Конечно, да. И ничего не произошло. Артем сидит, смотрит на таблетку. Таблетка, если бы могла, смотрела бы в ответ. Да что за глупые подколы, система. За что? Ладно, раз в форме таблетки, значит выпью. Артем закинул таблетку в рот и запил водой из фляги. Секунда, вторая, он даже не успел толком повесить флягу, как живот резко скрутило, парень упал на колени. Держась за живот, он поднял голову, чем напугал людей рядом с костром. Из его глаз, носа и рта валил черный дым, рот его открылся в немом крике. Оттуда начала вырываться черная дымка, как будто в нем горел щадящий огонь, выдающий на поверхность лишь черный, едкий дым. Схватившись за голову, Его глаза закрылись, а тело обмякло. Люди бросились на помощь своему предводителю. Никто не понимал, что же случилось сейчас с их предводителем. Все случилось настолько быстро, что люди даже до сих пор не понимали, что происходит вообще. Подбежав, девушка, сидевшая ближе всех, сунула ему под голову свою сумку, сев рядом с ним на колени. Она сорвала свою фляжку с пояса и начала судорожно откручивать крышку. В спешке пальцы не слушались, но вдруг раздался голос, от которого девушка замерла. «Не надо меня целовать, я не принцесса», — смотря на нее сказал парень, над которым она стояла, и от испуга фляжка, вырвавшись из девичьих рук, прилетела Артему в лоб, разливаясь на земле. «Ай, краткая, лучше б поцеловала тогда», — улыбаясь, сказал Артем. «Спасибо большое, все в порядке, подайте руку, я хоть встану». Артему подали руку, и он, шатаясь, поднялся, отряхивая с плаща воду из фляжки. Вот эта система популярно объяснила, как пользоваться навыком. Только надо было сначала предупредить, я бы хоть на что-то мягкое лег. Потирая ударенный лоб, сказал он: «Фух, будто целая жизнь пролетела, живя за какого-то убийцу или ассасина». О, как он ловко пользовался этим навыком. Но было, конечно, больновато, когда эти знания и умения запихивали мне под корку. Наверное, из-за высокого ранга навыка, наверное, был бы серый или белый, я, может быть, и не почувствовал даже. Теперь нужно еще один открыть, и что-то так не хочется, — думал про себя Артем. Артем решил попробовать, переместившись на другой конец берега. Секунда, и он стоит там, где и представил, все работает идеально. Кинув взгляд на то место, где он стоял секунду назад, увидел, как там развеивалась легкая, черная дымка. Снова секунда, и локация в глазах стремительно меняется. Он появляется в такой позе, какой захочет, хоть лежа. Вдоволь набаловавшись новым навыком, он открыл второй шар награды. На руке у него оказалась ярко-оранжевая таблетка, такого же размера и формы. От нее исходил жар, как от костра, но держать ее было не горячо. «Всем спокойствие», — обратился он к людям у костра, смотрящий на него. «Вроде бы, все под контролем». Людей возле костра уже было больше, все потихоньку начали просыпаться, хоть были и уставшими, а спать на сырой земле, под открытым небом, все равно не очень. «Огненный ангел, а, активный навык, огонь, у вас появляются огненные крылья. Стоимость активации, 20 маны. Каждая минута использования, 4 маны. Если маны на продление недостаточно, навык отключается. Желаете изучить?» «Да нет, как же ты скупа на описание навыков», — возмущался парень, садясь на землю. «Или лучше лечь». Сев на землю и посидев секунду, решил прилечь, подстелив свою сумку под голову. «Эх, ну что, понеслась коза по ипподрому». С этими словами Артем закинул таблетку в рот и отхлебнул с фляги. Закрутив ее и положив рядом, он сделал глоток, и его снова скрутила нестерпимая боль. Он крутился и вертелся по земле, из его глаз, носа и рта вырывались всполохи огня, как будто сама преисподняя разгорается в его душе. Боли и судороги прекратились, и его тело обмякло без сознания. Многие собирались бежать к своему предводителю на выручку, но те, кто видел прошлое представление, быстро их успокоили. Мужчина, занимающийся местными зайцами, так вообще никак не отреагировал. В этот раз, пока он лежал без сознания, к нему особо никто не стремился, а тех, кто стремился, быстро успокаивали, что все нормально, так и задумано. Но в этот раз Артем уже лежал дольше, чем в прошлый раз. Это начало беспокоить даже тех, кто видел, как проходило получение навыков в прошлый раз, потихоньку стягиваясь к нему. Девушка, которая в прошлый раз хотела помочь Артему, аккуратно склонилась над ним. Только потянув к нему руку, она ее резко отдернула, так как Артем также резко открыл глаза, чем и немного напугал ее. «Ты без фляги?» — спросил парень, внимательно смотря на девушку. Девушка, посмотрев секунду с непониманием на парня, а потом громко засмеялась, чуть ли не падая на землю. Артем приподнялся на локтях, осмотрел всех и спросил: «Долго я был в отключке?» «Чуть дольше, чем в прошлый раз», — ответил ему парень, продолжавший все это время жарить мясо на вертеле. «Ладно, все это хорошо, но не время лежать», — поднимаясь, сказал Артем. «Дамы и господа, сделайте пару шагов назад, хочу проверить навык». Хотя Артем не стал договаривать, а с помощью темного шага оказался подальше от толпы и расправил руки. За спиной у Артема вспыхнули большие огненные крылья. Взмахнув ими несколько раз, он завис под открытые рты своих людей. Его фигура излучала силу и решимость. За спиной развивался плащ, словно пламя. Но самое удивительное, это огненные крылья, растущие из его плеч. Они переливаются яркими языками пламени, создавая впечатление, будто сам дух воина горит и парит над землей. «Кайф», — сказал себе Артем, взлетая повыше. «С этими навыками я наворочу дел. Жаль, атакующих нет». С этими словами парню пришла в голову одна идея, которую он подсмотрел у человека-орла, жизнь которого проживал, обучаясь навыкам, которую у него тут же засвербело реализовать. Сделав круг над головами людей, под их удивленные вздохи, он опустился возле одиноко стоящего дерева, на небольшом холме. Встав напротив него, он резко, как будто толкая от себя что-то воображаемое, выставил руки вперед, а полыхающие крылья, как будто вторя рукам парня, тоже повторили его движение. Секунда, их дар стал сильнее, из кончиков огненных перьев полетел сплошной поток пламени. Дерево полыхнуло словно спичка. Секундой пламя прекратилось, и крылья вновь величественно раскрылись. «Ура! Класс! Получилось!» Взмыв в воздух, радовался парень. «Только слишком прожорливый навык. 200 маны за секунду. Это что-то на богатом. Нужно срочно качать объем источника. Блин, а если б без покровителя был, я б так не смог». Спускаясь перед ошарашенными людьми, Артем убрал крылья и, сделав шаг в тени, оказался сидящим у костра. Даже если рядом есть немного тени, под камнем, под бревном, в листве, система дает добро на перемещение. «Ну что там, наши зайцы, будут сегодня готовы?» Довольно потирая руки, сказал парень, появившись на бревне, перед костром. «Ух ты!» — подлетела к нему Маргарита. «Девус, вот это ты даешь! Какие навыки, и сразу два тебе досталось! Просто круто!» Все подходили и хлопали Артема по плечу, выражали свое восхищение и удивление. Они теперь были точно уверены, что за ними есть сила, которая может переломить ход боя в тяжелой ситуации. «Народ, послушайте!» Артем встал на бревно и, переводя взгляд на каждого по очереди, «Мне эту силу помогла получить богиня, имя ей Диана. Она направила меня вызволить вас из рабства, она ведет нас дальше. Она хочет, чтобы человечество встало на ноги в этом негостеприимном мире. Она рассказала, что если бы мы не отправились сюда, земле пришлось бы плохо. И когда все это закончится, те, кто захотят, смогут вернуться. Но захотим ли мы?» Артем сделал паузу, смотря, как взволнованы люди этими крупицами информации. «Зачем, если мы уже здесь, мы все потеряли на земле? Мы создадим новую империю, со своими правилами, где все будут свободны, где все будет по справедливости. Понятно, что боги используют нас в своих каких-то целях, но если вы уверуете в Диану, она нам сможет помочь. Я никого не заставляю и никого не принуждаю, но сейчас мы нужны друг другу, они нам, а мы им. Если мы проиграем эту войну, то земли нам не видать, как не видать и мирной спокойной жизни». Артем замолчал, оглядывая всех собравшихся. Митя захлопал, сначала робко и неуверенно, но к нему все больше подключалось людей. Они стояли ему и просто хлопали. «Хм, никогда бы не подумал, что у меня есть ораторские таланты», — подумал про себя парень. «А сейчас послушайте», — успокоил Артем толпу. «Диана показала людей, обычных людей, которые могли бы к нам присоединиться. Они поселились в деревне среди леса. Мы должны их спасти, они живут на границе и скоро там будет опасно. Но навряд ли они захотят уходить с насиженного места в никуда. И нам придется их убедить, ведь нормальных людей, как оказалось, днем с огнем не сыщешь. Поэтому придется их как-то спасать. Вы со мной?» «Да», — раздалось ему в ответ дружным криком. «Тогда завтракаем, приводим себя в порядок и выступаем». Напутствовав, Артем направился к мужчине, который все это время занимался мясом. «Очень вкусно пахнет, как я посмотрю, ты прям профи», — сказал Артем, подходя к нему и похлопывая по плечу. «Диана дала больше умений по примитивным видам охоты». Улыбаясь, взглянул он на парня, поглаживая свои усы. «Я Андрей, кстати, а то ты не спешишь со всеми знакомиться. Да знаешь, то людей спасал из рабства, то испытание, потом сразу нападение, вообще как-то не до знакомств». «Так откуда ты говоришь, Диану знаешь?» — спросил у него парень. «Ну, я часто раньше охотился, ну как-то неосознанно попросил помощи перед охотой у высших сил, так сказать, ну ее голос в голове меня вырубил. Проснулся, а я знаю очень о местной фауне, что можно, что нельзя. Конечно, знания эти мне потом не особо пригодились, так как нас всех в рабство загнали». Почесав голову, посмотрел он вперед. «Ладно, не расстраивайся, сейчас будет все гуд. Я знаю, тут несколько охотников было, может, натягаешь их, да и вместе на охоту, если что, ходить безопаснее», — напутствовал его Артем. «Да я знаю этих охламонов, ладно, буду мясо снимать, уже я так понял, выдвигаться пора», — ответом Андрею послужил легкий кивок в ответ. Сев на бревно, Артем открыл статус. Статус. Уровень 10-225-1120. Б. Имя Девус. Раса родовая, локация Человек-Земля. Звание Дицанус. Класс Источника Тьма, Огонь. Сила 10-10. Ловкость 10-10. Живучесть 10-10. Интеллект 9-10. Выносливость 10-10. Стойкость 5-10. Объем Источника Покровитель 7-10. 700 ед. Доп. Параметры. Вера Покровитель Диана. Описание скрыто. Достижение. Последнее из первых. Описание скрыто. Божественное имя. Навыки. Знание языков земли. Владение одноручным мечом 1. Владение легким щитом 1. Темный шаг А. Огненный ангел А. Вполне себе неплохо. Раскрою-ка я те 4 зеленых награды. Сказал про себя Артем, доставая из сумки шар. Открыв награду, в руках у Артема лежал похожий на его плащ, только чисто черного цвета, с зелеными прожилками. Плащ равновесия С. Хороший теплый плащ, с капюшоном. Имеет хорошую защиту и много внутренних кармашков для хранения всех необходимых расходников. Голову засовывать в отверстие посередине. Имеет предел прочности. Интересно, система с описанием не заморачивается, название и вид разные, описание пофиг, одинаковое клепает. Причитал Артем, откладывая плащ на бревно рядом с собой. Достав из сумки следующую награду, он сразу ее открыл, и в руке у него оказалась таблетка. Точно такая же таблетка, только зеленого цвета. От нее исходило приятное тепло на ладони. Цепкие корни, С. Активный навык, природа. Вы можете создавать и управлять корнями. Стоимость призыва одного корня, 40 маны. Каждая минута использования, 8 маны. Если маны на продление недостаточно, навык отключается. Корни остаются. Желаете изучить? Да нет. Внимание, несоответствие с классом источника. Конечно, я не буду это изучать. Тем более, раз написали «внимание», еще и большими буквами. Блин, все описания, такое типичное, такое скудно. Блин, система, что за дела? Возмущался Артем, убирая таблетку в сумку, и достал следующий шар. «Давай, удача, я в тебя почти верю», — сказал парень, открывая следующую награду. В руках у парня снова оказалась таблетка. Она была полупрозрачной, как капсула рыбьего жира, только голубого оттенка. От нее, казалось, была такая влажность, как будто на руку моросил непрерывно мелкий и противный дождик. Струя С. Активный навык. Вода. Вы можете создавать струю воды под давлением. Если рядом есть источник воды, использование удешевляется в 3 раза. Каждая минута использования – 40 маны. Если маны на продление недостаточно, навык отключается. Желаете изучить? Да нет. Внимание, несоответствие с классом источника. Обоссать врага из руки, что ли? Ладно, разберемся. Убирая ее в сумку и достав последнюю награду, люди начали подходить с фольгированными тарелками из сухпайка к Андрею, который дозировал каждому его кусочек. Рядом села Маргарита, протягивая Артему тарелку с дурманищим запахом. Желудок аж завибрировал от предвкушения. «Спасибо». Ставя тарелку на землю рядом с бревном, сказал Артем, улыбаясь, повернулся к ней. «Сейчас последнюю открою, раз уже начал». Открыв последнюю награду, там Артем обнаружил шлем. «Ну, наконец-то, самый незащищенный участок у меня, теперь, будет защищен». Вертя его в руках, сказал парень. Шлем, словно состоял из 2 половинок, идеально подогнанных друг к другу. Эти половинки соединены посередине высоким гребнем, который придает шлему величественный и грозный вид. Он был почти отполирован до блеска, гребень посередине возвышался над шлемом, немного добавляя в общей высоте. По всей поверхности шлема были небольшие отверстия, видимо, для лучшей вентиляции. Внутри была кожаная подкладка. По бокам шлем имел некие нащечники, которые крепились к шлему с помощью шарниров и заклепок. Внутри них была грубая тканевая подкладка. Даже имелась небольшая защита носа, как металлический маленький нос, 3 сантиметра длиной. Рассмотрев поближе, Артем увидел, что она крепится к основной части шлема 2 полосами. Одна проходила спереди назад, а другая шла вдоль края, изгибаясь над каждым глазом. Отверстия же для ушей отсутствовали. «Класс, ненький, сверкает». Получил комментарий от Маргариты Артем, пока разглядывал шлем. «Марион верности, С. Хороший шлем, который защитит от множества, даже сильных ударов. Не очень удобная подкладка, но защита важнее. Надевать на голову, имеет предел прочности. Обхохочешься, блин, сказал про себя Артем, примеряя шлем на голову. О, тебе идет, показывая большой палец вверх, сказала девушка Артему. Тебе еще кольчугу поверх этой ужасной брони одеть, и вообще класс. Зачем это? Недоумевающим взглядом посмотрел он на девушку. Ну, насколько нас рассказывали в школе на истории, кожаной брони как таковой не было. Она некачественная и дорогая в использовании, в отличие от той же кольчуги, которая применялась просто всеми и везде. Девушка сделала паузу, откусывая кусочек ароматно пахнущего мяса. А так, будет амортизировать, как подкладка или как там, это слово забыла. Поддоспешник. Кстати, да, а то мне кое-где все равно кольчуга натерла уже. А от кожаной брони даже система сказала, толку особо нет. Надену-ка ее под низ. Спасибо. А у тебя какой класс источника? Спросил ее парень, задумчиво возвращая тарелку в руки. Так мы же в группе, там в настройках группы, можно посмотреть весь список, имена, уровни и прочее, но мы ограничили доступ только для глав групп, чтобы в случае чего, человек не сдал всех врагу. Прищурившись, глянула она на него. А что, Артем залез в настройки и начал там копаться, нашел и список группы и вид уровней его явно не обрадовал. Надо как-то поднимать людям уровни, в команде мы сильнее, а то вдруг нам попадется враг, а там все 10-го, мы им ничего не противопоставим. Подумал он, копаясь в списке и пережевывая жестковатого местного зайца. Ой, да кому-то повезло, на, лови. Протянул Артем таблетку зеленого цвета, у тебя у единственной силы источника природа, а вот над второй таблеткой, нужно будет обмозговать. Только смотри, ощущения не из самых приятных, придется прожить жизнь за того, кто умеет этим навыком владеть. Ну, у нас пройдет пару минут, а ты лет так 40, наверное, там побудешь. Удачи. Спасибо, большое. Маргарита робко взяла таблетку из его рук, с удвоенной скоростью кинулась на мясо. Артем, вспомнив про чат, написал там своим старшим подразделений, чтобы они подумали, у кого класс источника вода, и кто будет максимально полезен. А после как решат, чтобы этот человек принял таблетку с навыком. Конечно, Артем сомневался в эффективности этого навыка, но чем черт не шутит. Система порой дает такие описания, то скудно, то ничего не понятно, то высмеивает вообще. Артем снял шлем и продолжил есть свое мясо, рядом упала Маргарита. Блин, ну видела же, что я ложился, неужели просто так? Возмущенно начал Артем. Маргариту начало выкручивать на земле в судорогах, из ее глаз и рта вырвался зеленый свет и полетели листья, как будто срываемые сильным ветром с деревьев. Подхватывая их, ветер нес их вверх. Пока они отлетали от нее, они стремительно желтели, иссыхали и превращались в пыль, буквально отлетая от нее на метр. Зрелище было необычное. Артем аж сам сначала дернулся пойти на помощь девушке, но вспомнил, что это абсолютно безопасно. Она даже боли сейчас не чувствует. Ее тело обмякло. Она просто смотрит воспоминания того, кто научит ее пользоваться этим навыком. Поэтому Артем переодел кожаную броню под кольчугу, а после продолжил дожевывать свой кусок. Через некоторое время Маргарита открыла глаза и, сорвав с пояса флягу, начала жадно пить. «Ты б хоть легла для начала, голова не болит, не ушиблась?» – спросил подошедший Митя. Но Маргарита посмотрела на него с улыбкой, убрала флягу. Из земли вырвался корень, толщиной с ногу здорового мужика, оплела ее под руки и резко подняла вверх, аккуратно ставя девушку на ноги. После корень изогнулся в что-то наподобие кресла и замер. Неплохо, но немного прожорливо. Хорошо хоть Вера в Диану прибавила объем в источнике, сказала она, аккуратно садясь в образовавшееся кресло. Спасибо огромное, классный навык, у него такой потенциал. Просто ух, мы решили, кому отдадим навык, сказал, подойдя к Артему Митя. Один из охотников, у него класс совпадает и уровень на охоте третий уже набил. Хорошо, держи. Отдал Артем ему таблетку, поворачиваясь ко всем. Давайте, давайте, доедаем и выдвигаемся, а то до вечера не выйдем такими темпами. Артем доел свой кусок, спустился к воде, набрал бурдюкой флягу водой, помыл руки, умылся и направился обратно. Лагерь потихоньку сворачивали, тушили костры, скинули кости и тарелки от сухпайков в яму. Ну вот, уже и эту планету начали засорять, что мы за люди такие, подумал Артем, глядя на все это. Подойдя к костру, который усиленно засыпали песком, к нему подошел Митя. «Девус, мы почти готовы», сказал он Артему. «Так необычно, когда меня так называют, «Интересно, я когда-нибудь привыкну к этому», — сказал Артем, глядя куда-то вдаль. «Давайте тогда, как готовы, стройтесь и выдвигаемся. В полчаса ходьбы выше на север, есть небольшой брод. Там переправимся и пойдем на запад, в лес». Через 5 минут все стояли своими пятерками и ждали команды. «Ну что, двинули», — сказал Артем, поворачиваясь в нужную сторону и наращивая темп. От автора: «Извиняюсь за такие задержки, просто я еще болею. Всех с Новым годом, счастья и главное здоровья». Глава 11. Артем шагал впереди своей группы, внимательно рассматривая окрестности. Река, с шумом несущая свои воды, сверкает на солнце. Сформировавшиеся из песка и гальки берега сливаются с зеленой лазурью луга, кое-где роскошно покрытого множеством ярких цветов. Лепестки цветов, похожих на ромашки и на мирные полевые цветы, колыхались на легком ветру, создавая гармоничную симфонию умиротворения. Ложного, конечно, и Артем это понимал. Какое умиротворение может быть на чужой планете, где полно врагов? Даже сами люди порой становятся таковыми. Люди шли за Артемом, иногда перекидываясь короткими фразами. Особенно не стихала Маргарита, восхищающаяся красотой природы. Группа чувствовала единство, и это очень радовало Артема. Продолжая двигаться к бороду, люди не забывали об осторожности. Каждый при малейшем шорохе хватался за рукоять оружия и крепче сжимал щит. Река искрилась на солнце, и в воздухе раздавался легкий, миролюбивый шум природы. Вдохнув свежий, насыщенный зеленью аромат, Артем остановился возле обрывистого склона реки. «Нужно где-то спуститься, здесь внизу брод», — сказал он, останавливаясь и осматривая обрыв. «Если вернуться немного назад, можно будет спуститься и пройти понад береги», — показал пальцем Михалыч. «Пошли», — махнул Артем, направляясь по указанному маршруту. Аккуратно спустившись к реке, страхуя друг друга, они двинулись, аккуратно держась за берег, чтобы не рухнуть в воду. «Здесь брод», — указал Артем на место, вообще не похожие на брод. «Как-то не похожи на брод», — скептично глянув на реку, сказал Михалыч, который шел сзади. «Я не знаю, но мне было видение, как я здесь переходил, и воды максимум чуть выше колена. Правда, вода холодная». Чуть вздрогнул Артем, глядя на сияющую водную гладь. Когда Артем с группой начали переходить через реку, солнце светило ярко, отражаясь в воде, словно тысячи мелких звезд. Шум ручья перекрывал шум, исходящий от группы, а мягкие волны холодной водой обволакивали ноги. Когда почти вся группа была на берегу вблизи, на поверхности раздались странные булькающие звуки. Сначала истошно закричал замыкающий: «А-а, сука, меня что-то укусил!» — кричал парень, прихрамывая на укушенную ногу. Словно из ниоткуда, появилась яркая спина создания, с острыми, как бритва, шипами. Вода вокруг него окрасилась в красный. Двое его других товарища, находящихся немного впереди, увидев эту картину, со всех ног ломанули к берегу, даже забыв про товарища. Артем, находясь на берегу, быстро оценил ситуацию. Его сердце забилось быстрее, из-за страха за своих людей, а в голове крутились мысли о том, как они попали в эту ловушку, ведь ее не было в его видении. Он знал, что должен действовать, и в его душе вспыхнул огненный импульс. Он закрыл глаза на мгновение, сосредоточившись на своем навыке, призывая мысленно к нему. В этот момент почувствовал, как собственное тело наполняется жаром. «Держитесь!» — воскликнул он, открывая глаза. Из его спины распахнулись великолепные огненные крылья, яркие, как солнечный свет, и окутанные завораживающими языками пламени. Холодная река казалась такой угрюмой на фоне этого огненного сияния. Артем метнулся к воде, его крылья оставляли за собой тропинку из искр. Хватая под руки первого и поднимая его над водной гладью, Артем понес его на берег, где уже помогали забраться первому, добежавшему парню. У второго не было все так радужно. Бег по реке, в которой то и дело немного менялась глубина, давал я ему очень тяжело, он то и дело падал в воду. Рыбы же, потеряв свою добычу из виду, решили плыть на шум, издаваемый от падения и бега, оставшегося в воде парня. Артем, не мешкая ни секунды, после осознания, что раненых может скоро стать двое, расправив крылья, взмыл вверх и кинулся к нему на помощь. «Руки вверх выставь!» — крикнул он парню, когда уже был недалеко. Парень сначала не понял, что и кто ему кричит, из-за накатившей паники. Но в последний момент все же успел остановиться и поднять руки вверх. Артем на лету схватил его за запястье и вырвал из воды, видимо, успев в последний момент, так как на том месте, где находился парень, из воды вырывалось несколько спин с шипами. Опуская бедолагу на берег, дезактивируя крылья, распались сотни искр. Артем направился к раненому. Подойдя к нему, он понял, что ничего хорошего нет, как и нет куска мяса на ноге. Ребята пытаются зажать ему рану тряпками, кто-то предлагает прижечь, а у раненого расформирован взгляд. Недолго думая, Артем из кармашков плаща достал мешочек с малыми камнями жизни. Знать бы еще, как тобой пользоваться, когда же система даст нормальные описания. Возмущался парень, вертя его в руке. Отодвигая людей, чтобы было место Артему, он поднес камень к его ране и прижал рукой. Раненый замычал, но ничего не происходило. «Лядь, работай!» — крикнул в злости Артем. И из-под руки началось красное свечение, секундой камень провалился внутрь парня. Взгляд стал более осмысленным, кровь перестала хлестать и рана даже немного начала зарастать. Недолго думая, Артем приложил еще один камень к ноге рядом с раной, мысленно пожелав активироваться. И все получилось, такое же свечение из-под руки, камень провалился внутрь ноги и рана, начало еще с большей скоростью затягиваться, а мясо нарастать, как по волшебству. Все нормально, теперь точно все нормально. Артем почувствовал дикое облегчение, сел рядом с парнем, похлопал его по плечу. «Спасибо», — сказал парень. «Ну что, я вроде как вообще цел, даже лучше, чем раньше себя чувствую. Идем дальше». «Точно цел, я уже думал привал устраивать». Артем посмотрел на него вопросительно. «Да, у этих тварей нереально острые зубы, но эти камешки меня подлатали хорошо. Такое ощущение, что я неделю спал, столько энергии во мне сейчас и сил», — ответил он ему. «Ладно, привал 5 минут и выдвигаемся». Поднимаясь с земли, сказал Артем, сам направился к находящемуся рядом холму. Поднимаясь на холм, он увидел идущие сзади него Трия, Маргарита, Митя и Михалыч. Поднявшись на холм, Артем осмотрелся, в реке все так же, периодически всколыхивалась вода, обнажая шипастые спины рыб, видимо продолжающих искать свою утерянную добычу. Вдалеке за рекой, откуда они пришли, виднелись величественные горы, пронзающие своими пиками пушистые, белые облака. Развернувшись в другую сторону, в нескольких километров, среди зеленых полей, на горизонте виднелась их цель, лесной массив, который был как зеленая, живая стена. Люди внизу уже отошли от шока, что задержись они немного дольше на берегу, все могло быть намного хуже, и последствия были бы намного пагубнее. Но все обошлось, люди начали собираться по группам и потихоньку поднимались на холм к своим командирам групп. «Нужно идти дальше. Возможно, я не видел этого, потому что в видении я сразу нашел брод, а сейчас прошел его, из-за меня они могли погибнуть», — сказал Артем. «Все обошлось, нам нужно идти дальше. Хватит заниматься самобичеванием, люди тебе поверили», — сказал Михалыч, почесывая бороду. «Пошли», — развернувшись, сказал Артем, ожидая, пока все поднимутся на холм. Артем с группой уверенно двинулись по холмистым лугам. Трава мягко колыхалась под легким дуновением ветра. Эти просторы, усыпанные яркими цветами и буграми высоких трав вперемешку с кустарниками, делали безбрежную землю живой. Воздух наполнялся ароматами свежей зелени и дикой флоры, создавая ощущение полной свободы. Вдалеке впереди перед ними раскинулся могучий лес, который горделиво стоял на горизонте. Его темно-зеленые кроны виднелись издалека, за ними скрывались лиственные и хвойные гиганты. Несмотря на красоты пейзажей, Артем не забывал об опасности этого мира, постоянно одергивая восторгающихся женщин, особенно Маргариту. Наверное, ставить ее одной из командиров было глупое решение, но Артем в нее верил. Если ей немного вправить мозги, что-то да получится, это он и обозначил в личных сообщениях Митя и Михалыч. «Почти час идем, тут больше 5 километров». Догнав Артема, сказал ему Митя, смотря на часы. «Да, с виду, конечно, поближе, а в видении так вообще секунды были», — ответила ему Артем. «Что, люди подустали, 10 минут отдыха? Да, можно, наверное, и передохнуть», — отозвался Митя. «Только не больше 10, а то потом идти тяжело будет», — ответил ему Артем, сбавляя темп. «Командуй, я на холм». Применив темный шаг, Артем в ту же секунду оказался на холме, оглядываясь по сторонам, в поисках врага. Помахав головой сам себе, он развернулся и оказался рядом с Митей, Михалычем и Маргаритой. «Не боись, свои», — сказал он дернувшийся от неожиданности Маргарите, которая аж флягу с водой выронила. «Никого не видно, идти еще около 2 километров до подлеска, теперь точно, совсем рядом уже. Шеф, не надо так резко, пожалуйста», — сделала она грустную мордашку. «Не надо, пожалуйста, бегать, цветы нюхать. Вдруг в кустах рядом тварь какая сидит, да голову тебе твою непутевую откусит», — начал Артем. «Все-все, шеф, я все поняла, все будет в лучшем виде», — начала она бубнить, пятясь назад. «Нужно как можно быстрее добраться до тех людей, которые живут в этом лесу», — сказал Артем, поворачиваясь к парням. Десятиминутный перерыв пролетел незаметно. После того, как Митя подал знак, все резко выдвинулись дальше. Артем и его группа уже чувствовали близость леса. Все чаще стали появляться деревья и кустарники, и они, казалось, вот-вот нырнут в леск. Но вдруг Маргарита остановилась, смотря куда-то вдаль. Артем резко появился перед ней с помощью навыка. «Что там?» – спросил он ее. «Там кто-то был или мне показалось?» – сказала она. Артем напряг свое зрение и вдруг увидел вдалеке поднимающуюся пыль между деревьями. Замелькали фигуры. Сначала это казалось миражом, но затем они отчетливо увидели. «Кентавры», — сказал он про себя, после чего присмотрелся и разглядел, что их больше, чем людей. Целый табун, все в лес, бегом ускоряемся, кентавры, — криком отдал приказ своим людям. «Приди мы на 10 минут раньше, никого бы не встретили, это все наши слабости, теперь отдохнем, когда будем не вместе», — мыслил парень, разворачиваясь, ринулся к лесу, подгоняя остальных. Он знал, что бой с ними не принесет ничего хорошего, тем более с превосходящими силами, а густой лес станет для них укрытием, где кентавры, обладая парнокопытными ногами, будут чувствовать себя неуклюже, в то время как группа людей, привыкшие к более сложным условиям, смогут двигаться с большим мастерством и быстротой. Люди были взволнованы, старались и бежали со всех ног. Топот их копыта уже был слышен и все приближался. Артем чувствовал, как пульс учащается. «В этот раз все успеем», — думал он, бежа сзади все, готовые в любую секунду обновить меч и броситься в атак. Он знал, что время на исходе. Словно преградой, нависали над ними могучие деревья, и, проскочив под их зелеными кронами, они постепенно теряли из виду своих преследователей. Лес, к которому они устремились, был полон ветвей и густых кустов, запутанных дорожек, которые создавали впечатление, что здесь укрывались многие обитатели. Скоро они потеряли из виду кентавров и оказались в тени древних деревьев. Лишь шепот ветра и крик птиц нарушали тишину окружавшего их леса. Артем остановился, прислонившись к массивному стволу, и вздохнул с облегчением. «Вроде бы оторвались», — произнес он, появляясь перед группой. Тем не менее, напряжение еще витало в воздухе, и все понимали, что они должны оставаться настороженно. Лес предложил свое укрытие, но от этого он не менее опасен. А Артем, сопоставив все факты, начал понимать, что каждая из задержка чревата какими-то нехорошими последствиями. «Все, двинули дальше, за мной, без остановок», — сказал он, разворачиваясь к непроходимой чащобе. Пробираясь дальше, они оказались в самой гуще леса, где солнечный свет едва пробивался сквозь переплетение ветвей. Звуки природы вокруг стали более звенящими и насыщенным. Трели птиц, шорох листвы, а иногда и далекий вой животных. Это было место, полное жизни, которое требовало внимания и осторожности. Артем обернулся к своему отряду и заметил уставшие лица своих людей. Хорошо зная, что им всем нужна передышка, он все же понимал, что следует двигаться дальше. «Давайте, народ, не сдаемся, нам нужно продвигаться вперед», — сказал он, стараясь вдохновить группу. Их ноги медленно двигались по увлажненной земле, а грудь часто вздымалась от усталости. Каждый шаг давался трудно, но окружение казалось им и одновременно успокаивающим, и волнующим. Мох и листья под ногами мягко амортизировали шаги, а свежий воздух наполнял легкие энергией. Они двигались вглубь леса, невольно замечая его неповторимую красоту. Время от времени Маргарита останавливался, чтобы полюбоваться на редкие цветы или странные грибы, которые светились мягким светом. Но каждый раз Артем напоминал ей, что лучше не задерживаться. Они продвигались вперед и старались избегать ненужного любопытства. Внезапно один из людей, шедших рядом с Митей, заметил что-то странное на мшистом холме. «Посмотрите, что это?» – спросил он, указывая на небольшую каменную арку, частично покрытую зеленью и лианами. Это выглядело как древний портал или вход в разрушенное здание. Хотя у них не было времени на долгие раздумья, Артем остановился, оценивая ситуацию. «Мы должны быть осторожным», — произнес он тихо, а остальные собрались вокруг. «Там же ничего не было, я приметил этот холм еще несколько метров назад. Это было в видении?» — спросил Михалыч. «Нет, а раз не было, не будем задерживаться», — Сначала найдем людей. Если что, потом вернемся и проверим. Пошли. Артем развернулся и продолжил путь. За ним двинулись и остальные. Через еще час тяжелого марша, через плотный лес, Артем узнал проход через кусты. Немного сориентировавшись, он начал продираться сквозь рядом находящиеся кусты. Он знал и чувствовал, что они уже рядом. «Артем, там вон тропинка, может, по ней обойдем?» – спросила его Маргарита. «Так сейчас все тихо», – остановившись, сказал он, перевел взгляд на Маргариту и Бизаров. «Мы рядом», после чего развернулся и продолжил продираться. Ветки больно хлестали его по лицу, но он продолжил свой путь. За следующими кустами показался огромный ствол того самого дерева. «Наконец-то, добрались», — подумал Артем, обернувшись к людям и поднес к губам палец, показывая, чтобы все вели себя тихо, также обвел пальцем по кругу в воздухе. Потом подумал и написал в чате «окружить, чтоб не сбежали». Он аккуратно выглянул из кустов, подойдя вплотную к вековому, огромному дереву, очень смахивающему на дуб. Он услышал обрывки фраз всех трех голосов. «Андрей, Марк, Светлана», — сказал Артем, задирая голову наверх. Но ответа ему не последовало. Лист, шелест листьев и трели птиц. Неслышно стало и обрывок фраз. «Мне нужно к вашему старшему, Петрович, седой мужик, лет 50 с пышными седыми усами, среднего роста. Черт, я не мастер описывать. Давайте уже спускайтесь, пока я сам не поднялся. Но без глупостей нас больше», — сказал Артем, задрав голову вверх. Повисла тишина, казалось, даже стихло пение птицы, шелест листвы умолк. «Ну давайте, я знаю, вы там, спускайтесь, поговорим, никто вас не тронет», — сказал Артем. «На счет три мы поднимаемся, мы сейчас», — раздался женский голос сверху, и справа от Артема вниз полетела веревка. Тишина и никого, но спустя минуту по ней начал спускаться рыжий пацаненок, худой, лет 12-13 на вид, в такой же тунике, только рваный, на поясе висел кинжал и фляга. Спустившись, он оглядел Артема с ног до головы и заулыбался. «Я Марк, дядь, откуда знаешь про нас и как нас зовут?» Аж жутко стало. «Я тебя отведу к Петровичу», — сказал он. «А остальные что, на дереве останутся? Ну так, а следить же надо кому-то, а я тебя быстро отведу и вернусь назад. Нам тут несколько дней дежурить», — ответил он Артему. «Да знаю я, что вам тут долго сидеть. Боги меня к вам прислали», — смотря в округляющиеся глаза парня, сказал Артем. «Ладно, не хотят все идти, как хотят, но скажи им, пусть лучше не спускаются. Шеф, сколько на страже оставить?» Из кустов к Артему вышел Митя. «Троих, думаю, будет достаточно, остальные пойдем с парнем», — ответил Артем. «А вас много?» — спросил парень. «Увидишь. Пошли уже давай, все уставшие и злые», — ответил ему Артем. «Отдохнуть уже хочется». Кивнув и развернувшись в нужную им сторону, парень махнул рукой и пошел вперед. Они двигались по узким тропинкам, пробираясь сквозь густые заросли, пока не вышли на небольшую поляну, где перед ними открылась новая деревня. Деревня была окружена высоким забором из бревен, а ворота выглядели хоть и криво сколоченными, но достаточно крепкими. Артем заметил, что здесь все было свежим и ухоженным. Это точно не те деревни, в которых они появлялись, разрушенные и обветшалые. Неужели за несколько дней они смогли это все отстроить? — думал Артем. Внутри деревни слышались голоса людей, и атмосфера была наполнена жизнью. Когда они подошли к воротам, охрана, состоящая из двух крепких мужчин, стоящих за забором на каких-то, видимо, лесах или помостах, оба были с копьями и самодельными щитами, они настороженно взглянули на группу. Марк уверенно зашагал вперед. «Кого ты привел?» — спросил один из них, крепче сжимая свое копье. «Не бойтесь, эти люди вышли к большому дереву. Сказали, что хотят поговорить с Петровичем, главой нашего поселения. Даже описали его. Может, знакомы», — ответил рыжий. «Тут их целая орава, всех не пустим», — сказал он, глядя на Артема, который стоял в нескольких метрах с щитом в руке. После перевел взгляд на Марка. «Сейчас за Петровичем беги и все объясняй». Один из них спустился и открыл ворота, и рыжий, прошмыгнув вовнутрь, умчался вглубь деревни. «Ребят, я сам буду говорить, нужно попробовать его убедить. Поговорю с ним с глазу на глаз. Если богиня сказала, что они нормальные, значит нормальные», — сказал Артем своим. Все были на нервах от долгого ожидания, но через минут 15 ворота открылись, и оттуда впереди шел Петрович из видения. В кольчуге, с овальным щитом, явно системным, в руке держал копье. За его спиной шло около 7 человек, готов чем, но у всех были самодельные щиты из веток, обтянутые шкурами. Люди были от мала до велика, пару юнош, были парни и постарше. Из ворот вышли, но не уходили далеко два охранника, сзади бежал рыжий пацаненок. А в воротах показались девушки и женщины, кто с чем, кто с топором, кто с лопатой. Атмосфера была явно напряженной. Петрович, вышедший вперед пожилой мужчина с мудрыми глазами и пышными усами. Он внимательно посмотрел на Артема и его группу, ожидая объяснений. «Ты хотел меня видеть. Марк сказал, ты описал меня, но мы с тобой не знакомы», — сказал он, переводя взгляд на каждого из группы. «Что вы хотели, зачем пришли к нам?» «Петрович, спасибо, что решил выслушать. Можем поговорить наедине в стороне», — начал Артем, стараясь говорить уверенно, указывая в сторону от людей. Петрович нахмурился, огляделся, после чего кивнул и первый зашагал в сторону, предупредив своих людей, чтобы не мешали. Девусы, мы пришли с важным предупреждением. Нас привела богиня Диана. Она сказала, что вы все в опасности, что вы нормальные люди и вам можно верить. Война надвигается, и нам все нужно быть готовыми. Вы живете на границе с созданиями других миров. Это насколько я понял. По пути сюда у реки, нам несколько раз встречались кентавры. Война, кентавры, ты уверен в этом? Мы видели только огромных зеленокожих, как их назвал Марк, орки. Но еще и кентавры, неужели и правда так близко к границе? Я не думал, что это может коснуться нас так близко. Петрович нахмурился, его лицо стало серьезным. Да, я уверен, — продолжал Артем, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. Вы поселились прямо на границе, и это делает вас уязвимыми. Если начнется война, вы окажетесь в самом центре конфликта. Я не знаю, когда это произойдет, но я чувствую, что это близко. Раз богиня меня послала, это должно быть серьезно. Что ты предлагаешь нам, Девус? Уйти из нашего дома? — спросил Петрович, глядя прямо в глаза. Я понимаю, что это трудно и со стороны кажется глупо, — ответил Артем, поднимая свободную от щита руку, чтобы успокоить их. Но оставаться здесь — это риск, огромный риск. Нам нужно объединиться, найти новый дом, где мы сможем быть в безопасности. Мы должны набрать силы и подготовиться к тому, что может произойти. Если мы останемся разрозненными, нас просто сметут. Ты говоришь о том, чтобы покинуть все, что мы построили. Это непростое решение. Но если ты прав, и опасность действительно близка. Петрович задумался, его взгляд уткнулся прямо в глаза Артема, будто сканируя его насквозь. Я знаю, что это сложное решение, — перебил его Артем. Но если мы объединим наши силы, мы сможем создать новое место, где все будут в безопасности. Мы должны действовать сейчас, пока еще есть время. Петрович задумался, продолжая сверлить Артема суровым взглядом. Давайте не будем ждать, пока станет слишком поздно. Мы можем работать вместе, чтобы защитить наши семьи и наше будущее. Я прошу вас, присоединитесь ко мне. Вместе мы сможем справиться с любой угрозой. Я вижу, что ты полон решимости, парень. Петрович, наконец, кивнул. Мы обсудим это с остальными, но я не могу обещать, что все согласны. Однако я готов выслушать твои идеи и рассмотреть, как мы можем действовать вместе. Ты вроде бы нормальный парень, имя только странное выбрал. Диана меня так назвала. Артем облегченно вздохнул, он знал, что это только начало. Но он был готов бороться за безопасность своей группы, а ему и группе нужно стать сильнее. И сейчас у него возможность сделать это. Ну что, я так понимаю, вы сегодня точно у нас переночуете? — спросил у него Петрович. Если есть где, было бы неплохо поспать под крышей, — улыбнувшись, сказал Артем. Ну тогда пошли. Петрович повернулся и уверенно зашагал к своим людям, а следом пошел и Артем. Глава 12. Подойдя к стоящим друг напротив друга группам, между ними было около 10-15 метров, но от этого напряжения меньше не было. Они того и гляди вцепятся друг другу в глотки, достаточно было кому-то дать команду. К ним бодрым шагом подошли Петрович, а следом за ним и Артем, и встали посередине. «Хватит так бычить друг на друга, они нам не враги», — написал Артем в общий чат, пытаясь разрядить обстановку. Как только Артем и Петрович подошли к группам, все взгляды устремились на них и повисла звенящая тишина. Казалось, даже птицы перестали петь и стих ветер, колыщащий листву. «Жанна, отведи наших гостей в деревню, пусть займут пока что свободные площади», — сказал Петрович в толпу. Вперед вышла женщина, лет 40, в тунике и жилетке из шкур. Кивнув Петровичу, она махнула нам рукой и молча направилась через расступающихся жителей этой деревни. «Ну была не была», — подумал Артем, постоял несколько секунд и, повернувшись, кивнул своим людям и пошел за женщиной. Когда группа прошла в деревню, все жители зашли, охрана закрыла ворота. Все продолжили заниматься тем же, чем и занимались до этого, как будто ничего и не произошло.